самый верный и безошибочный суд публики о шефе жандарма будет в то время, когда его не станет. Так писал о себе самом начальник 3-го отделения Александр Бенкендорф. Одни считали его душителем свободы, палачом, верным сатрапом, другие – истинным патриотом своего отечества, хранителем государства, новатором и храбрым офицером. Граф Александр Христофорович Бенкендорф. У нас в гостях историки Дмитрий Олейников и Андрей Левандовский. Здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий Олейников – выпускник исторического факультета Московского педагогического государственного университета, кандидат исторических наук, доцент факультета истории, политологии и права Российского государственного гуманитарного университета. Автор книг и публикаций, в том числе «Бенкендорф. Серия «Жизнь замечательных людей» и «Классическое российское западничество». Андрей Левандовский – выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, кандидат исторических наук, доцент исторического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова, автор книг и публикаций, в том числе «Время Грановского», «Железный век» и «Побег с вертикали». Российским немцам, и по отцовской линии он происходит из прибалтийских дворян, которые служили еще шведскому королю и получили дворянство из рук еще шведского короля. И первый Бенкендорф на службе упоминается во времена Петра и Меньшикова. А потом постепенно вот один из Бенкендорфов из рода, которые жили в Рейле, нынешнем Таллине, да, они попали ко двору императрицы Екатерины, даже точнее Павла. И вот наш отец нашего героя женился на личной лучшей подруге детства супруги императора Павла, Марии Федоровны. Угу. То есть матери будущих императоров Александра I, Николая I и нестоявшегося императора Константина. И причем мать Бенкендорфа занимала уникальное положение. Она была единственной подругой детства Марии Федоровны. Мария Федоровна до перехода в православие Софья Доротея Августа Луиза, русская императрица, с 1801 года вдовствующая, вторая супруга императора Павла I, мать Александра I и Николая I. Создала ряд благотворительных и воспитательных организаций. В царствовании Александра I и в начале правления Николая I она стояла во главе управления женскими училищами и способствовала распространению женского образования, главным образом женских институтов. Стараниями Марии Федоровны были открыты в Петербурге родильный и повивальный институт, больница для бедных при воспитательном доме, а в Москве вдовий дом. Павел, когда женился, ну, вторая уже его супруга, потому что первая была бездетная, умерла довольно-таки рано, когда Павел женился, он сказал, что никого с собой привозить я не позволю. Вы здесь будете жить вот под моим присмотром. То есть и никаких подруг детства я вам не разрешу. И тогда Мария Федоровна организовала брак, то есть, заметив видного Бенкендорфа при своем дворе, а матушка Бенкендорфа нянчила Александра Павловича, первенца, будущего императора. И она, заметив видного полковника, который служил в генеральном штабе, устроила так, чтобы он съездил в командировку на ее родину, территорию нынешней Франции, и там заприметил вот эту баронессу, Шиллинг фон Канштадт ее была фамилия, женился на ней, и таким образом она официально приехала в Россию к своей лучшей подруге детства. И вот то, что матушка Александра Христофоровича Бенкендорфа была лучшей подругой детства императрицы Марии Федоровны, и, в общем-то, сыграла значительную роль и в том, что он попал близко ко двору, и в его дальнейшей судьбе, и в счастливой, и в несчастной в том числе. Матушка его умерла довольно рано. Она умерла практически в месяц коронации императора Павла. То есть в тот момент, когда столько переживший вот этот двор Павла наконец-то пришел к власти после смерти Екатерины, он отправляется на коронацию, умирает матушка Бенкендорфа, и Мария Федоровна берет на себя заботу о всех детях своей лучшей подруги. Она, сам Бенкендорф, например, писал, что моя матушка была самой близкой подругой. На французском, естественно, писал «le plus intime ami», да, императрица. Но это было как не только как помогало, но и создавало некоторые проблемы, потому что роль Марии Федоровны при дворе менялась. Менялась, несомненно. Я бы, кстати, отметил, что происхождение Бенкендорфа очень интересно не только с точки зрения положения в свете общества, а с точки зрения национальной. Он мне представляется, вы знаете, вот образцовым немцем из Одесской провинции на русской службе. У него черты характера ярко выражены. Упорядоченность, преданность, несомненно, и идеи, особенно человеку. Немцы сами говорили, что мы служим не столько государству, сколько государям. В данном случае Николай Павлович. Николай сам говорил, да. Что немцы служат. То есть русские дворяне служат отечеству, а немцы служат мне, императору. Они, кстати, немцы, надо отдать им должное, взятки брали, как правило, реже, а иногда и вообще не брали. Масса исключений, а все-таки они считались более порядочными в этом отношении. Потом он сентиментален. Была у него такая черта чисто немецкая. Угу. Вот очень характерный персонаж в этом плане. Немецкий дворянин на русской службе. То, что Герцен называл русские немцы, да? Да, то, что Герцен называл русские немцы, совершенно особая структура, фактура, совершенно особые люди, очень большую роль сыгравшие именно в XIX веке. Вот за счет своих служил некоторых в государстве, особых, да. Человек, который, да, для которого служба была. Тем более, да, он протестант, это тоже очень важно. А он да? принимал православие? Нет, он никогда. Под конец жизни ходили слухи, что он принял католичество. Даже в письме есть мемуар, но судя по тому, что его и хоронили по лютеранскому обряду, я специально проверял. Это интересно, и что он до конца жизни оставался покровителем лютеранской церкви в Петербурге, скорее всего, это были слухи, хотя его пытались очень сильно склонить. Есть письма, что вот говорят, Бенкендорф принял католичество. Но не православие. Да. Нет, православие не принимал никогда, кстати, но... протестантизм никогда не мешал служить в России. Именно скорее, протестантизм, именно да. протестантизм. Да, да, это тоже известно. Католичество нет, а вот протестанты, да. Шотландцев тоже. Очень много. Да, немцев разнообразнейших, скандинав, свои люди в какой-то степени. Но это особая история, уходящая в нашу древность. Они враги католиков, поэтому они нам вроде бы ближе. Но протестанты, они все-таки воспринимались как свои. Он как говорил, чисто по-русски или все-таки с акцентом? Ну, у него был небольшой немецкий акцент, как у всех прибалтийских дворян, но не такой прибалтийский гипертрофированный акцент, который в наших пародиях звучит. То есть его, так сказать, легкий акцент ни в коем случае не раздражал. Не раздражал, нет. Мне кажется, что вообще вот они где-нибудь встречались? Да, я сейчас не могу точно вспомнить, но я встречаюсь, что говорили, что у него был вот такой легкий прибалтийский акцент. А писал по-русски хорошо? По-русски писал, как все они, писал не очень хорошо, хотя иногда преувеличивают его неграмотность. Дело в том, что он, конечно, получил образование, он был в одном из лучших пансионов, пансионе аббата Николя. Воспитал практически всю плеяду русского дворянства, то есть до пажеского корпуса и до лицея. То есть это было один из самых привилегированных учебных заведений. Туда не отдали Пушкина, потому что дорого было. Да, туда собирались отдать Пушкина, но было дорого. И тут в это время лицей. Угу. Поэтому, который создавали для Николая, но так долго создавали, что Николай вырос, император будущий, да, Павлович, а лицей остался. Вот. И, соответственно, он писал, некоторые слова писал с ошибками, но дело в том, что было вообще характерно черта русского дворянства той эпохи. Французский язык был основным. По-французски он писал бегло, легко, хотя тоже специалисты находили ошибки, но я думаю, что мало кто сейчас у нас будет писать бегло по-французски. Естественно, он говорил по-немецки тоже свободно, то есть знал языки. Ну и по-русски мог. Мы в нашей беседе сразу назвали его полковником, но это с генерального штаба. Но до этого была большая карьера. Да, нет, я отца назвал полковником, да. А у него была карьера очень интересная, потому что он то взлетал очень быстро, то очень медленно тащился по этой колее. Вот принадлежность его к Марии Федоровне, как раз вот как Андрей Анатольевич говорил, ведь... Вдовствующая императрица – это особая партия при дворе, безусловно. Вдовствующая императрица, которая сразу же после смерти мужа стала говорить, что она выведет на чистую воду тех, кто его убил. Ну, по меньшей мере, я разберусь с этой смертью, говорила она. И стали поговаривать, что она хочет сама захватить власть. Были ли это намеренно распущенные слухи, тонкая придворная игра, это уже можно только гадать. Но, тем не менее, весь круг Марии Федоровны, который при Павле резко возвышался, то есть именно в это время, когда Мария Федоровна становится императрицей, и Бенкендорф попадает под ее покровительство, она тут же кладет круглую сумму денег на всех детей своей подруги, чтобы они с достижением совершеннолетия получили эти деньги в свою собственность, при условии, что если они не будут слушать, то денег они не получат. То есть такой немецкий педагогический прием. Но, тем не менее, при ее покровительстве, и более того, сестра Бенкендорфа, тоже очень яркая личность, Дарья Ливина, одна из наших разведчиц, как мы сейчас сказали при дворах, Дарья Ливина, она вышла замуж за, ну, практически министра обороны, если так можно сказать, Христофора Ливина, который способствовал ее брату, которого она безумно любила, тоже подниматься по служебной лестнице. Он поступил в Преображенский полк, то есть он стал гвардейцем, он быстро стал получать чины, но как только к власти приходит Александр, он мало того, что перестает получать чины, и вообще отправляют из Петербурга в путешествие по России. С одной стороны, хорошо, он проехал всю Россию, он видел Россию. Была такая инспекция генерала Спренг-Портона, еще один швед на русской службе, который объехал все границы России. Бенкендорф доезжал аж до самого Якутска. То есть он объехал все границы России, сибирские, южные. И в конце концов оказался в Греции, где тоже была граница России. Остров Корфу знаменитый. Корабли штурмуют бастионы Ушаковские. В это время там была русская военная база. Он объехал всю Россию. Он видел всю эту несправедливость жизни. Видел, как медленно двигается информация. То есть Спренг-Портон принимает участие в расследовании злоупотребление иркутского губернатора, но пока это все доходит до центра, все это медленно. Он впервые приобретает вот этот опыт общения с русской бюрократией, с медленностью, неспешностью русской жизни и так далее. То есть он все это видит, он все это мотает себе на ус. И на протяжении нескольких лет он путешествует, набираясь вот опыта. Просто военный человек едва ли справился бы. Ну, вот обычный военный, талантливый даже, может быть. Едва ли справился бы с обязанностями Бенкендорфа, очутившись во главе третьего отделения и корпуса жандармов. А вот это такое хорошее предисловие. То есть, действительно, уже какая-то встроенность в систему российской бюрократии, хорошее понимание проблем и в какой-то степени знание страны. А сколько лет ему было, когда он попал вот в это путешествие? Порядка 20-22 года. Это самое, да. Он подпоручик. Да. И обратите внимание, примерно в этом возрасте, чуть раньше, да, русских императоров отправляют в путешествие. Да, да, это обычно дело. То есть вот это вот то, что Жуковский хорошо сказал перед поездкой Александра Николаевича, Василия Александра II, что пусть он не прочтет всю великую книгу, которая называется «Россия», но пусть он хотя бы ознакомиться с оглавлением. То есть, но с Бенкендорфом было, да, он и с оглавлением ознакомился, и кое-что сумел некоторые прочесть. Некоторые страницы он конкретно полистал. Полистал, да, например, кавказские страницы он полистал конкретно. Было единственное место, где шла война в это время в России, на Кавказе, точнее, в Закавказье тогда. И он упросил отправить его добровольцем к князю Цицанову, тогдашнему наместнику. Ну, наместник термина не был, но все так называли. Да, там он подружился с одним из своих самых близких друзей, Воронцовым. Михаил Семенович, ярчайшей личностью в русской истории. Вот вам скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. И они с ним вместе участвуют, он получает свою первую награду. В это время идет война с Гинжинским ханом на территории нынешнего Азербайджана. Сейчас он там национальный герой, отстающий независимость. Цицианов восстанавливал территориальную целостность Грузии тогда. Он считал, что это грузинские территории. Сам Цицианов, да, из родственного с грузинскими царями рода. И, естественно, он считал, что, возвращая Российской империи, он возвращает и Грузию из исконной территории. Тоже интересная тема. И вот Бенкендорф участвует в этих военных действиях, получает первые награды. И таким образом готовится к войнам с Наполеоном. Они уже знали, что будут войны с Наполеоном, и говорили, что надо подготовиться. Кстати, это миф, что войны с Наполеоном были вот не подготовлены, Россия не ждала ни первую, как бы, этап, ни тем более войну 12-го года. Это неправда. Там, да, подготовка шла очень активно, и Барклай де Толли сыграл здесь большую роль. Конечно, конечно. Другой вопрос, с кем приходилось воевать, и какая сила, вот, и сколько проблем, связанных с защитой протяженных границ. Но это же объективные проблемы, от них никуда не уйдешь. Вот та школа жизни, которую прошел Бенкендорф, гражданская, мы представляем себе, ну, как можно сегодня представить себе, с чем он столкнулся, хотя до конца окунуться в эту атмосферу, это лошади, это бездорожье, это коммуникации вот эти все, постоялые дворы там, и так далее. Да, он на санях доводилось ездить, и верхом, и даже он на лодке, представьте себе, сплавился вверх по Иртышу, по Оби, до Обской губы, до верха, сам по личной инициативе. Потом возвращался обратно против течения. Вообще это очень полезно. Несколько месяцев. Он пересек всю Россию. Он говорит, я, говорит, сам был потрясен. Несколько месяцев назад я ночевал под вечным днем, да, общался с самоедами, чуть ли не снег, там льдины плыли по Обской губе. Через 4 месяца я отправляюсь в казахскую, в киргизскую, как он писал, степь, рассматривать развалины какого-то древнего джунгарского храма и ночую под открытым небом в жаре, в степи. Он вот эту империю, он ее видел своими глазами, все это он пережил. Он видел людей, он встречался с ссыльными, он там помогал какие-то по его протекции. Уже тогда один из офицеров, который жил в Березе, там Деменчик в свое время был, да, большой монетчик, там был прощен через 20 лет после того, как он был сослан. То есть он делал какие-то конкретные дела, насколько его чин подпоручичий мог ему это позволить. То есть вот он это видел, он эту империю пережил. Гигантская империя, тогда на Кавказ ехали больше месяца. Сейчас не найти такой. Он путешествовал несколько лет по России. То есть чтобы доехать до Якутска, нужно было полтора года. И снова это его личная инициатива. Причем я проверял, совершенно случайно. То есть они выдумали Бенкендорф, что он ездил по России. И вдруг совершенно случайно дневник иркутского купца. А приехал граф Шпринпортен при нем, значит, такие-то, такие-то, в том числе подпоручик Бенкендорф, который не остановился в Иркутске, а ездил в Якутск. Значит, ездил. Правда ездил. То есть это не... Дело в том, что его мемуары Бенкендорфа написаны довольно-таки интересно и увлекательно, до сих пор не изданы, и хочется верить, что их рано или поздно издадут. Написаны хорошим, блестящим языком с приключениями, ну, почти что авантюрный роман. И вот как он рассказывает о всех своих любовных приключениях, о поездках, можно подумать, что, ну, немножко присочинил, что Якутску, что он вряд ли ездил, да. И я так засомневался, уж как-то все очень красиво. И вдруг этот купец, дневник которого опубликован только в начале 20 века, который, ну, не мог это придумать и подделать, он реально пишет об этом. Ба, был Бенкендорф в Иркутске, ездил Бенкендорф в Якутск. Он, в общем, был на своем месте. И это видно по его манере поведения. Он хорошо служил. Я еще хочу сказать, очень интересная черта Бенкендорфа, на которую обратил внимание, читая документы, это эмпатия, возможность почувствовать настроение, состояние собеседника. Угу. Это вообще, конечно, важно и для жандарма, и на главу третьего отделения. Потом это очень было важно. Он не знал, что он будет жандармом. Он не знал. И знаете, когда первый раз появляется? Он был противником Павла, он не любил павловский режим, считал его очень жестоким. В его мемуарах есть рассказ о том, как Павел посреди зимы приказал насадить аллею, и как выкачивали деревья и так далее. Ну, в общем, не воспринимал. Воспринимал, как большинство, да, Петербург, как оккупированный город. Но, тем не менее, когда Павла убили, он единственное записал в мемуарах, что я был потрясен реакцией великой княжны Анны Павловны, 6-летней девочки, которая с ужасом смотрела и говорила, смотрите, как все веселятся, это ведь потому, что убили моего отца. Вот он это запомнил. Он почувствовал состояние 6-летней девочки, переживающей, в общем-то, всеобщую радость, которую он скорее разделял. Убийство императора Павла I произошло в ночь на 12 марта по старому стилю, 24 марта по новому, 1801 года. Заговорщики во главе с графом Петром Палиным, в основном это были гвардейские офицеры, ворвались в покой Павла в только что выстроенном в Петербурге Михайловском замке с требованием отречься от престола. По одной из версий, когда император попытался возразить, один из мятежников ударил его в висок массивной золотой табакеркой, а другой стал душить своим шарфом. Народу было объявлено, что Павел I скончался от апоплексического удара. Считается, что его сын, будущий император Александр I, был посвящен в кланы заговорщиков. И вот очень часто по его мемуарам, запискам, хотя бы относительно декабристов, если угодно, о которых мы еще поговорим, наверное, относительно каких-то несчастных людей, чья позиция, может быть, ему и не близка, но он, вот видно, что он чувствует его состояние, он чувствует его душевное состояние, его искренность или неискренность, он может ему сопереживать. Это уникальная черта. Он, очевидно. Декабрист потом в воспоминаниях его не то чтобы добрым словом поминали, но вот это ощущение, что они общаются не просто с бездушным, Да, истуканом. Истуканом. Да. А человеком, да не сочувствующим, понимающим. Понимающим. Понимающим. Вот это хорошее слово. Вот это вот несомненно. Да, он был оппонент, он был противник. Да, несомненно. Но тем не менее, да. Был такой историк Дмитрий Рац, он сейчас эмигрировал, но еще в 90-м году он опубликовал первую сочувственную статью о Бенкендорфе с помощью Эдельмана, который даже написал, в общем-то, не лучшую свою статью антибенкендорфскую. Это был единственный способ опубликовать Раца. Да. Я недавно с ним встречался, он был в Москве, и мы с ним общались на эту тему. Так вот, он спросил ведущих декабристов ветов: вот вы столько лет занимаетесь декабристами, скажите, вы хоть где-нибудь встречали, чтобы хотя бы один декабрист плохо отозвался о Бенкендорфе? И вот все, начиная с Эдельмана и Лотмана, все говорили: нет, мы не встречали. Нет, да. Ну, я, когда занимался Бенкендорфом полностью, сейчас с компьютером это легче, нашел единственного декабриста, который не любил Бенкендорф. Это такой Завалишин. Яркая личность. Завалишин не любил никого, по-моему. Ну, он, по-моему, не любил. Да. Уникальный, кстати, декабрист тем, что единственный, кого сослали из Сибири обратно в Европейскую Россию, потому что он и там всем надоел. Единственный его плюс был в том, что он был последний из выживших декабристов, последний опубликовавший мемуары, и уже всем раздал по серьгам. Помните фразу: кто кого переживет, тот того и перемемуарит. Да, вот он перемемуарил всех декабристов. Вот он единственный, кто Бенкендорфа ругнул. Но все остальные, начиная с Волконского, который мало того, что был его боевым товарищем. Сын его женился на внучке Бенкендорфа, и эта линия Бенкендорфов-Волконских унаследствовала собственность Бенкендорфа под Таллином, знамок Фаль знаменитый. И так они там на семейном кладбище Бенкендорфа и Волконские лежат. И уже когда Бенкендорф умер, а Волконский возвращался из ссылки, он специально сделал большой крюк, чтобы посетить могилку Бенкендорфа там под Таллином. Писал: не знаю как для кого, а для нас ссыльных синий мундир жандарма был символом надежды. И именно Бенкендорфу, своему личному другу, я обязан тем, что еще будучи в ссылке, сохранилась часть моего имения. То есть Бенкендорф нашел какие-то, ну, нельзя сказать лазейки, а, ну, в каком-то смысле лазейки, но законные, которые позволяли Волконским сохранить часть своего имущества. Ну, потому что на его жену были записаны имения, она не теряла дворян, так далее. Вот, но тем не менее, вот вам. Почему вы сказали, что боевым товарищем он был. Сейчас мы, я так стараюсь хронологически помочь нашим зрителям воспринимать биографию и жизненный путь этого выдающегося человека. Мы подходим к войне с Наполеоном. Все, мы, помните, говорили, все готовились, все знали. Ждали. И, собственно, Бенкендорф, будучи военным человеком, он и хотел служить, он считал своим долгом служить и отдать жизнь за своего императора. У него чувство долга очень-очень развито. Это просматривается всегда. Да, безусловно. Вот в этом они с Николаем. И на Кавказе вот это добровольно. Да, он так несколько раз, стремление. Когда ему не было должности. А уж в этой ситуации, в ситуации Отечественной войны, то, конечно, он действовал, ну, можно сказать, по зову души. Но он еще отличился раньше. Еще и до Отечественной войны. До вот войны. Они с Воронцом как раз говорили, что будем воевать хотя бы на Кавказе. Причем ведь с Воронцом тоже интересно было. Да, его отец отправил на Кавказ, он мог бы в гвардии получить генерала легко. Да? Но тем не менее Воронцов попадает на Кавказ, чтобы заново все заслужить в боях и получить этот опыт. И вот начинается война с Наполеоном, и они понимают, что с одной стороны это продвижение по служебной лестнице, но это не карьерная сама цель, а желание получить признание. И они отправляются воевать. Он был хороший офицер. Да, да. Он, что он служил в войну? Он же начинал, да, он служил в таких местах, как так ему доводилось. Куда пошлют, там и буду служить. То есть первая война с Наполеоном, он не под Аустерлицем служит, а в Померании, то есть на Северном фронте, не очень-то таком ярком, но служит искренне. Впервые командует казаками. С тех пор, кстати, Бенкендорф все время вот эти вот занимается как бы разведкой военной. То есть он практически не участвует в генеральных сражениях очень долго. Участвуя и в войнах с Наполеоном, и в войнах с турками, потом он завоевывает, во-первых, Георгиевский орден свой первый, потому что в сражении под Рущуком, который мы все помним, по Кутузову, он в критический момент там спасает русскую армию. В тяжелый. Я бы не сказал, что мы бы проиграли это сражение без Бенкендорфа, но в тяжелой ситуации именно он выправляет. Достойно. Да, получает за это Георгий. И потом в 12-м году служит, собственно говоря, уходит в партизаны относительно рано. Он один из первых партизан войны 12-го года. Он стал нам раньше на 2 месяца, на месяц, чем Денис Давыдов. А это редко, тоже, да, это мало кто знает. Да. Ну, собственно, партизаны – это такое несколько тоже за уже мемуаризированное, как вы только что сказали, термин. То, что в войне 12-го года партизанами это были дворяне, это были военные подразделения, даже часть регулярной армии, просто воевавшие вот как-то самостоятельно. Партизанское движение было двух родов. Было действительно стихийное, в основном это крестьяне придорожных деревень, которые уходили в леса, убивали пленных, отставших, захватывали обозы и так далее. А было хорошо организовано партизанское движение. Идея ведь Давыдова, она вполне понятна. Командиры вот этих летучих отрядов, они могли сами принимать решения. Они выходили из подчинения, из структуры выходили. То есть сейчас у нас называют разведывательная дивизионная группа, да. Диверсионная группа. Да, да, да. Разведывательная дивизионная группа. Это разведывательная группа. Тревожили дело, противника, да. Не давали фуражирам там, так сказать, собирать. Да. Обычно, самое главное, да. Что можно было не запрашивать разрешение на какую-то операцию, а принимать решение самостоятельно. Ну, даже если сейчас мы подходим постепенно к 20-м годам, даже, может быть, мы часть биографии, связанной вот, с войной с Наполеоном, опустим, мы только подведем итог, что это был выдающийся боевой генерал, получивший два боевых ордена Георгия, не считая. Он дослужился до генерала. Да, он получил генерал-майора в войну 12-го года. Его имя, давайте вот самые такие яркие вещи выделим. Значит, среди прочих наград два Георгия. Имя 6 раз выписанное золотом в храме Христа Спасителя за военные подвиги среди его соратников. Человек, освободивший Голландию от наполеоновского господства и фактически будущее, вопреки указаниям начальства. И первый комендант Москвы, который защитил ее от второго нашествия, от фашествия крестьян пригородных, которые поехали грабить опустевший город после Наполеона. Это вообще малоизвестно. Он первый комендант. И он установил, во-первых, охрану вокруг Кремля, чтобы никто не видел оскверненный Кремль французами. Ну, мы знаем, что там творилось, в соборах и так далее. Он, крестьян, которые ехали с подводами воровать, заставлял нагружать падаль и трупы и вывозить обратно, выдержал, как он пишет, несколько стычек, предотвратил бунт французских раненых, которые, оставшись без еды, могли поднять бунт уже занятый. И до того, как вошла регулярная армия, в течение там, двух недель, по-моему, да, он был первым комендантом Москвы, вот, который навел порядок в столице, оставленной Наполеоном. Наводил порядок во время наводнения 24 года. И это то, что его комендантство вспомнили ему, его опыт вот этого наведения порядка. И потом в 25 году, на следующий день после восстания декабристов, и это тоже вот ему как бы зачем. Да, он командовал артиллерией, при подавлении во время войны героев было много, и он один из них. А вот навести порядок, вот на это способных людей было всегда в России не хватало. Я думаю, Николай Павлович на него внимание обратил именно в связи, помимо всего прочего, именно в связи с этим его качеством. Он очень порядочный человек, Бенкендорф, и он, по-моему, вокруг себя распространял такую ауру порядка, что ли, почти неизбежно. Да, пожалуй. Да. Еще Николай ценил Бенкендорфа за то, что они подружились задолго до того, как Николай даже узнал, что он будет наследником. То есть есть информация о том, как еще в 1817 году, за год до того, как Николай женился и узнал о том, что будет наследником, они общались с Бенкендорфом. А у Николая вот было такое, вот он был из поколения опоздавших на Отечественную войну, то, что называется, да? И у него было вот это трепетное отношение к героям 12-го года. Он так хотел повоевать и не успел. И вот Паскевич, Ермолов даже, да? И Бенкендорф, как близкий человек, который участвовал. Ну и Адлерберг еще, с которым они с детства росли, а потом его отправили в гвардию служить. Адлерберг проделал кампанию вместе с Пестелем. Угу. И Николай вот любил Бенкендорфа именно за то, что они подружились до того, как стало известно, что Николай будет. Я еще вот эту эмпатию упомянул. Мало кто так хорошо понимал Николая, как Бенкендорф. Может быть, даже никто его так хорошо не понимал. Mm-hmm. У меня такое ощущение, что это один из немногих людей, который мог называться настоящим, которого Николай позиционировал именно как своего друга. Не приближенного, а даже друга. В России всегда было мало людей, которые могут навести порядок. В нужный момент на них мало на кого можно было будет опереться. Да, реальный порядок. Вот как бы сказать, подминистрировать – это ради Бога. А вот это же совершенно реально. То, что Дмитрий Иванович рассказывал, это очень сложное. И мало, как бы сказать, привлекательное дело. Да, в разоренной Москве наводить порядок. Это же со своими надо сталкиваться, тех же самых крестьян нужно приводить к понятию. Вот. Это крестьян американцев. И он все это делал хорошо. И вот он служит начальником штаба гвардейского корпуса. Это такой большой чин, причем ответственный гвардейский корпус. И вот тут вдруг, в биографическом списке он пишет записку Александру о союзе благоденствия. Почему он вдруг решил изложить свои мысли на бумаге. Вроде бы в таком официальном документе, это же не, ну, не это записки. Да, записка, да. Грибовского. То есть тут есть некий миф, вот, может, Андрей Анатольевич скажет. Тут еще ведь, кстати, князь Васильчик писал. Это, собственно, это у нас действительно в советской литературе проходил как донос. Это не донос, это доклад. Безусловно. Это доклад о состоянии дел в гвардейском корпусе. Все-таки, конечно, союз благоденствия – это очень интересное явление. И, вот как бы сказать, за грани понимания... У Бенкендорфа было свое понимание о том, что такое хорошо, что такое плохо. Что такое служить, что такое подрывать основы. Очевидно, у него появилось ощущение, что члены союза благоденствия действительно – это сила не позитивная, а негативная. О чем он и доложил. Да, но более того, собственно, он доложил. Дело в том, что записку-то писал не Бенкендорф. Она традиционно называется «Записка Бенкендорфа», потому что позже в архиве нашли его рукой подписанную записку, подданную императору Александру в 1921 году. Дело в том, что должность начальника штаба гвардейского корпуса подразумевала так называемую военную контрразведку, которая относится в том числе и наблюдение за настроением. Да-да. За настроениями. Дело то в том, что буквально... функция такая была уже тогда. Функция. Да, Бенкендорф с этой идеей выступал еще в 1807 году. Мы не упомянули, что он некоторое время жил в Париже и увез любовницу Наполеона мадам Жорж в России. Это целая история. Но это уже сценарий. Это сценарий, это детектив. Дело в том, что он тогда впервые, они, конечно, были союзниками, но следила за ними очень плотно французская полиция Фуше. И он это понял, насколько эффективный инструмент по наведению порядка в стране вот эта тайная полиция. Он уже тогда, вернувшись из Парижа, предложил создать когорту добромыслящих, в которых, кстати, хотел войти Волконский. Какое интересное слово. Когорта добромыслящих людей, которые искренне желают наведения порядка, которые ничего не хотят для себя. Это вот его мечта, которая прошла сквозь всю жизнь. Но Александр создал другую. Служба действительно была создана, но и без Бенкендорфа. Он все-таки вот был на вторых ролях. Он слишком молод был, и были много желающих людей, которые потом, причина кстати... Причина такое ощущение, что Александр его вообще недолюбливал. Круг Марии Федоровны. Поэтому его задвигали по службе. Сразу после победы над Наполеоном он вообще несколько лет в провинции командовал. Да-да. И, кстати, вы знаете, ведь ничего не получилось у Александра с полицией. Вот у Наполеона было несколько полиций, которыми сам Наполеон великолепно манипулировал. Там вот Савареев, Фуше, которые доносили друг на друга, а Наполеон, как бы сказать, стоял над ними и получал максимум информации не только о том, что внизу, но и о том, что рядом. Они доносили друг на друга. Идея у Александра была примерно такая же, но в наших условиях это был полный развал. Это где-то 5-6 можно насчитать полиции, вот, Аракчеевскую, поселение, вот это. Комитет общественной безопасности. Наоборот, пресекали, смешали друг другу. И в сущности движение декабристов они в целом проморгали. Проморгали. Хотя все для того, чтобы это дело на корню погасить, было в их руках. Вот. И идея Бенкендорфа, в конце концов, потому что все-таки он вдохновитель идеи третьего деления, это единство. Это единство и централизация. То есть уже преодоление французских идей в чисто русском ракурсе. И вот это, конечно, получилось что-то уникальное. И вот впервые, да, в 20-м году он получил эту должность, начальник генерального штаба военной контрразведки, который следил за настроением войск. Более того, он мог предотвратить бунт в Семеновском полку, он знал о этих трениях, знаменитый бунт, который восприняли в России как революцию. Он хотел его предотвратить, но когда он по своим тайным каналам узнал, что готовится, зреет бунт, он доложил начальству, начальство стало опрашивать солдат. Чем недовольны? Было такое правило, что имели право солдаты на летнем смотре вышестоящему начальству через голову всех пожаловаться. И солдаты, только одна рота сказала, что им не вовремя выдали портянки, ну, примерно такого уровня. То есть этот бунт Бенкендорфу не удалось вот этой прямого недовольства донести до начальства. Он знал о нем. И вот этот бунт Семеновского полка, знаменитый, когда солдаты, да, они без оружия вышли, просто перестали повиноваться. Вот там творили, черт знает что, только Шварц. Вот, да, Шварц творил, черт знает что. Для Бенкендорфа это было важно. Вот что же в первую очередь уважать, военную субординацию или недовольство нижних чинов? Это серьезная для него была проблема. Все-таки начал все-таки субординация. Конечно, Ну, Шварц убрали. И Бенкендорф понял, что нужно следить. То есть мало того, мало спрашивать солдат, чем вы недовольны. Надо иметь тайных агентов. Потому что солдат не скажет, будет молчать. Само собой. И вот... Вот эта сеть тайных агентов появляется именно после этого бунт-полка. Скажите, как вербовали агентов? Ну, смотря каких. Потому что, скажем, вообще, что касается третьего отделения, там система информаторов была достаточно обширная, то там вообще была установка вербовать только людей достойных. Она, конечно, не соблюдалась. Старались, да. Но подход был такой, что это должны быть люди патриотически настроенные, люди в системе идей православия, самодержавия, народность, настоящие верноподные, которые за честь почитают сообщать о том, что подрывает основы государственности. Вот Грибовский, который написал эту записку, он, собственно, был так. Вот библиотекарь Генерального штаба, входив в свое благоденствие, он, собственно, и написал то, что мы называем запиской Бенкендорфа. Тот передал ее Бенкендорфу непосредственному начальнику. Бенкендорф передал Васильчикову, командующему всей гвардии, да, и Васильчиков передал Александру. Вот, собственно, была такая структура. Иногда поэтому говорят, что было три записки. Грибовского, Бенкендорфа и Васильчикова. Была всего вот одна, написанная Грибовским, очень подробно расписанная, по которой все историки потом сейчас. Пошла по инстанциям. И она пошла по инстанциям, но поскольку прошла через каждого из начальников, каждому приписали, что он ее написал. Да, потому что она везде по-разному называется. Да, и донос Бенкендорфа, это все, конечно, просто устоявшееся название. Сам он, собственно, ее не писал, только передал. Но он организовал ее создание. Это вот, кстати, серьезная проблема, проблема доноса. Или, как сказать, доклада. Вот, кстати, все сошлось в какой-то степени на ростовцев, которые накануне восстания декабристов, будучи хорошим другом, в частности, Оболенского, координатора восстания, по сути дела, поняв по обрывкам разных фраз, к чему дело идет, сообщил Николаю о том, что готовится восстание. Сначала послал ему письмо, потом имел с ним личную беседу, не назвал, судя по всему, ни одного имени. Да, я не назвал ни одного имени, но будьте готовы. Но самое, потом, самое главное, что потом пришел, я Боленскому сказал об этом. Рылеев присутствовал. Да, вот. я рассказал государю, я надеюсь, вы теперь не выступите. И сказал, что характерно, вместо того, чтобы подсвечником его обнялись, расцеловались, расстались. Честный человек сказал. Потому что вот подход был какой. Мы сами в какой-то степени виноваты. У человека свое понятие о чести, у него свой путь, ну вот он им идет. А чей на него доносчиком все-таки... Да, и тем более путь-то какой, ведь один из главных деятелей освобождения крестьян в будущем об этом стоит отметить. В общем, да, Ростовцев, глава редакционных комиссий. Но это все-таки скорее исключение, потому что доносительство, оно всегда связано, ну, согласитесь, с некоторой порчей. У Бенкендорфа есть интересный термин вообще в третьем отделении. У него вот это называлось «донести глаз». Голос. Смотрите, в одной фразе донос и гласность. И гласность, да. Вот это удивительно. Ну да, то, о чем... Ну, вот как вот с солдатами очень хороший пример. Угу. Вот они на смотру ничего не сказали. А творились дела страшные. Как хорошо было бы, если бы кто-то сообщил вовремя о том, что творит Шварц в полку. Было бы предотвращено восстание. Да? Вот логика своеобразная. То есть не своеобразная, это идея Бенкендорфа, конечно, правильно. Так и хотя. Но когда начинается система доносов, ну вот вы знаете, Дубельт, правая рука Бенкендорфа, человек гораздо более такой цинический, я бы сказал, очень умный, очень дельный, он расплачивался, это известно, цифры, давал сумму кратно 30. 30 рублей, 300 рублей, 3000 рублей. Иуда, 30 серебряников. То есть он пользовался услугами, но презирал. Это вообще сложная проблема. В этом смысле интересно замечание жандармов уже второй половины 19 века. То ли Мартынов, то ли Герасимов, любимый Ваня, не помню. Он сказал, что Бенкендорф допустил одну ошибку. Он думал, что в доносчики пойдут честные, порядочные люди. Да. Вот это а очень, беда-то очень была ценно. В том, что в доносчики пошли люди нечестные и непорядочные. Они решили обделывать свои дела. Бенкендорф считал, что он сможет создать когорту добромыслящих. Угу. А позже уже, там, скажем, в 50-е годы, тайными агентами третьего отделения шли студенты, которым нужны были деньги, потому что с доноса платили. И они числились в третьем отделении, никого не выдавая, получали за это деньги. Таким образом, просто подрабатывали на жизнь. Непосредственно в событиях декабрьского восстания, ведь он командовал кавалерией и участвовал непосредственно в подавлении, потом возглавлял комиссию. Вот как оказалось, что он был назначен в кавалерию, да, что он назначил подавлять. Это просто по должности, потому что он мало уже, того, что да. он был личным другом, после 21 года событий он получил генерал-лейтенанта, новое возвышение, и по должности уже с начальника генерального штаба стал командующим 1-й гвардейской кавалерийской дивизии. А это кавалергардский и конногвардейский полки, ну еще два. Ну, да. То есть самая расположенная в центре Петербурга гвардия, за которую он отвечал. И он ручался Николаю, что он знает как минимум 14 человек, причастных к заговору в его полку. Но он ручается, что присяга будет, что полк выйдет. В этом же парадокс, что хотя бы тот же всем нам знаменитый, благодаря актеру Костолевского, Анненков, вышел подавлять восстание декабристов в рядах этого самого конгвардейского полка. Это было удивительно. Но, правда, атака-то была, мягко говоря, атака была фиктивная, да, но тем не менее. Вот парадоксальная ситуация. Там, кстати, Долгорукий был. Несколько, ну, 14 да, человек. Бенкендорф их знал. И он приехал на присягу и смотрел, как они будут присягать. И они все присягнули. Утром 14 декабря 1825 года первый восставший полк, лейб-гвардии Московский, в 11 утра построился в каре около памятника Петру Первому. Через два часа к нему присоединились лейб-гвардии Гренадерский полк и гвардейский морской экипаж. Всего около 3000 восставших солдат при 30 строевых начальников. Однако к этому времени присяга большей части войск и правительства уже была проведена. Мятежники простояли несколько часов в нерешительности. Избранный предводителем восстания, то есть диктатором, полковник Трубецкой, на площадь не явился. Генерал-губернатор Милорадович попытался уговорить восставших, но был смертельно ранен декабристом Каховским. К вечеру 14 декабря верные Николаю Первому войска окружили восставших и рассеяли их картечью из орудий. Кстати, 14 декабря такое впечатление, что он все-таки в первую очередь конфидент Николая Первого, что он с ним почти не разлучается и... Он до ночи сидит у Николая, пока тот не уходит спать. Он приходит к нему, как только Николай встает, и присутствует при его утреннем одевании, то есть в интимной обстановке. И ему Николай говорит эту знаменитую фразу, что вот завтра я либо... Сегодня вечером, да. Я либо как там, либо на троне, либо без дыхания. Да, либо без дыхания. Либо без дыхания. Может быть, я буду императором всего один час, говорит он Бенкендорф, перед тем, как взяться за ручку двери, за которой стоят генералы, которые должны подтвердить ему, что они будут присягать. Он не знает, что скажет генерала. Но Бенкендорф идет вместе с ним. Личный друг и телохранитель с этого момента. Он говорит, я буду императором один час, но я докажу, что я этого достоин. Николай, кстати, никогда не забывал тех, кто в этот день были рядом с ним. Да. Вот Дебич тоже Орлов. Сам, Орлов. Да, еще можно целый ряд людей назвать. Но Бенкендорф в этот день был ему, наверное, особенно близок и дорог. Бенкендорф понимал, что это не просто борьба за власть, что это вот несколько более серьезная организация. В какой-то степени образование системы... Это не дворцовый переворот. Образование системы, новой системы политической полиции, хотя вот эту систему даже трудно так назвать, это скорее такой своеобразный тотальный идеологический контроль и надзор. Это реакция на восстание декабристов. Это хорошее понимание того, но сам Николай прекрасно выразил свои ощущения. Я с людьми справился, а дух остался. Бенкендорф тут полный его единомышленник. Было понимание того, что эти люди вышли не столько захватывать власть, сколько провозглашать новые идеи. И бороться нужно в первую очередь именно с этими идеями. Вот, то есть новый подход, несомненно. И события совершенно новые. Вообще, ведь само по себе восстание, оно удивительно тем, что восстанием трудно назвать. Ну да, собственно. Вывели вышли, войска, постояли. Кстати, Николай тоже вел себя достаточно пассивно довольно долгое время. Но он боялся. Он же боялся. Говорил, как же так быть императором ценой крови своих подданных? Я не хочу, и, кстати, мне это припомнят. Вот, и припоминаем до сих пор. И даже, кстати, вот этот первый залп, это он несколько раз поднимал руку, потом ее опускал. Ну, первый залп картечи по каре. Но стрелять-то все равно, конечно, пришлось. Но он вдруг понял, что вот сейчас ценой... Ему Васильчиков в это время говорит, командующий, да, гвардии, о котором мы уже говорили, что сейчас вы прольете кровь немногих, но вы спасете гигантское кровопролитие, которое начнется, если вы сейчас этого не сделаете. А уже темнеет. Солдаты, между прочим, почему вы писали, что пьяные солдаты на морозе в мундирах? Единственный способ был греться спиртными напитками. Сомненно. А рядом был трактирчик, в который посылали. То есть это не то, что солдаты перепились, но их подогревали таким образом. И вот эти выпившие, разогревшиеся солдаты растекутся по городу. И народ. И народ, который поленья бросает бог знает куда. Да, есть, бог знает куда, еще и в историку Карамзина, который идет в распахнутой шубе и говорит, я, мирный историограф, жаждал пушечного грома, простудился и умер. Вот она, жертва 14 декабря. Я слышал гневные голоса, я видел искаженные злобой лица. Это у него сильное, сильное письмо. Вообще, конечно, вот тогда на Сенатской площади действительно рождалась новая эпоха. Вот эпоха противостояния двух сил. Этого раньше не было. Вот дворцовые перевороты, вы совершенно справедливо вспомнили, это все уходит в прошлое. Теперь сталкиваются не в борьбе за власть, а в борьбе за преобразование, за новые идеи. За понимание. За понимание, за пути. Вот, за пути развития. Все Николаевское правление в целом, и особенно вот то, что связано с Бенкендорфом, это реакция на 14 декабря. У Николая очень идеологическое правление. И Бенкендорф здесь, пожалуй, его главная опора. 14 декабря, опять-таки, для декабристов это борьба за вольность, великое слово. А для него это... Нарушение порядка. Хаос. Если вспомнить известную работу, которую в школе нас заставляли, нам рекомендовали учить наизусть, это как раз что декабристы разбудили Герцена и так далее. Но что именно вот с декабристов началось осмысленное революционное движение в России, Ленин писал об этом очень конкретно. Очень правильно работа. Правильно писал. А ну я поэтому они действительно разбудили Герцена, Герцен развернул революционную агитацию. Люди понимали, куда это придет, потому что они знали, что за этим хаос и анархия. Вот, и, следовательно, это привело вот к тому, что вот этот весь век правления Николая, это было то реагирование на ситуацию. И вот они начали реагировать. Создано третье отделение. В советской там, историографии, публицистике третье отделение – это символ. Душители свободы, это сатрапы, это значит, чуть ли не локоть, не руки по локоть в крови. А когда мы начинаем читать документы, извините. Вот посмотрите, да, система государственной безопасности, да, с чем оно занимается. Предметами занять третьего отделения. Прежде всего, инструкция, да? Да, нет, ну чем заниматься? Список в постановлении, повелевание Николая о том, чем будет заниматься третье отделение. Сведения о числе существующих в государстве разных сект и раскол. Известие об открытии по фальшивым ассигнациям, монетам, штемпелям, документам. Это тоже государственная безопасность. Да, да? Фальшивые монетчики явно не революционеры. Да? Да. Сведения подробные о всех людях под надзором полиции состоящих. Высылка и размещение людей подозрительных и вредных. Да, политическая полиция. Не только. Ну да, заведование наблюдательное и хозяйственное всех мест заточения, в кое заключаются государственные преступники, то есть Федеральная служба по средствам мест заключения, как это правильно называется. Да. Более того, жандармские офицеры проводят инспекции и в докладах просят улучшить их содержание, это часто. Все постановления распоряжения об иностранцах в России, проживающих в пределах государства, пребывающих из зоны выезжающих, контрразведка. Тоже, да? Ведомости о всех без исключения происшествиях, то есть статистика. Вот это удивительно интересно. Статистические средства до полиции относящих, то есть получается, что борьба с фальшивомонетчиками, борьба со взяточниками, борьба с корыстолюбцами, вот с теми на местах, скажем, властями, которые непрерывно используют свою власть, они не являются политическими. Вот пятая экспедиция мне очень нравится. Это занималось специальной театральной цензурой. Естественно. Два чиновника. Кстати, если вот обобщать, то смотрите, в сущности речь идет о борьбе с непорядком. Во всех сферах практически. У Николая, у Бенкендорфа очень ясное понимание порядка, идеологическое. Вот деятельность третьего отделения, по-моему, неразрывно связана с теорией официальной народности, так называемой. Это название более позднее, может быть, не очень точное, но тем не менее. То есть есть очень четкое понятие, какой должна быть Россия, и ведомство Бенкендорфа берет на себя функции бороться со всем, что этим понятиям не соответствует. Фальшивомонетчики, сектанты, мздоимцы, политические вольнодумцы. Да, безусловно. Вот это очень интересно, ведомость о всех происшествиях. То есть любое происшествие, там двухголовый теленок родился. Пожары. Это уже некоторое нарушение порядка. Пожары, землетрясения, катастрофы, какие-то небывалые явления. Все же могут истолковать это по-разному. В религиозной стране по-разному. Там бунт может начаться на пустом месте. Все, что нарушает установленный порядок, вот это сфера деятельности. Кстати, функционально, если... так сказать, ознакомиться с тем, как работал Комитет государственной безопасности Советского Союза вот во второй половине там, 20 века, вот эти все управления, они достаточно там... Близко, это явная преемственность. И более того, тут идея в том еще, что создается параллельная структура, которая почему, собственно, его императорское количество канцелярии, она непосредственно императору подчинена. Дело в том, что уже сам Николай и Бенкендорф понимали, насколько медленная и громоздкая бюрократическая машина. Нужно что-то... Да, от Иркутска, я помните, когда-то Бенкендорф увидел, что от Иркутска до императора шло полтора года. На Гоголе эта знаменитая фраза, ты там скачи, сколько да, там... Да, да, три года не доскачешь. И тут непосредственное обращение к императору через Бенкендорфа, через третье отделение. То есть очень быстро, то, что один из жандармов назвал искусственная гласность. Смысл гласности в чем? Информацию до лиц, принимающих решения, управляющих страной. Если у нас демократия, соответственно, через средства массовой информации, мы должны это носить до избирателей. Ну, если у нас нет демократии, ну, идеально. Если у нас нет демократии, то, соответственно, только для тех, кому это важно знать. А зачем, да, зря пугать народ, который все равно ничего сделать в этом не может? Зачем зря бередить и рассказывать всякие ужасы? Вот да? Штаб-офицер в каком-нибудь губернском городе, это как бы эманация Николая Павловича. То есть есть местная администрация, есть разные местные установления и так далее, но есть человек, который непосредственно представляет, как бы сказать, царя. Mm-hmm. То есть к нему можно обратиться в случайной ситуации. Да. Мы, кстати, не говорили, но это есть корпус жандармов. Mm-hmm. Да. Да, корпус жандармов. Ну, это опоры и основы. Это опоры. Третье отделение – это всего 16 человек, которые, собственно, сводят информацию. Аналитики, да. Аналитики. А на местах 5000 жандармов. А агентурную работу кто вел? Жандармы? Третье отделение. Третье отделение. Жандармы тоже. На местах тоже жандармы, местах, а в центре, естественно, третье отделение. А мы говорим часто вот о том, как общество реагирует, как там. Допустим, писатели или какая-то пресса более-менее там относительно свободна была, все-таки Изопов язык. Тем не менее, общество на создание третьего отделения каким образом отреагировало? Потому что мы знаем только вот политизированные, дошедшие до нас какие-то реакции. Ну, вот вы имеете в виду, я вот сам должен сказать, я большой поклонник всегда был Александра Ивановича Герцена, и поэтому у меня советская историография в свое время отторжения не вызывала, потому что она является в значительной степени продолжением восприятие третьего отделения теми, кого Ленин потом называл своими предшественниками. Герцен, Белинский, круг западников в первую очередь. Эта реакция, конечно, резко отрицательная. Потому что третье отделение боролось за сохранение некой патриархальной России, в сущности-то. Теория официальной народности, из которой исходило третье отделение, стремилась сохранить страну такой, какая она есть. А для этого нужно было, чтобы все на своих местах подчинялись законам, указаниям, порядку, приличиям и так далее. А в это время идет вот эта вот тенденция, породившая интеллигенцию, порождающая интеллигенцию. Борьба за чувство собственного достоинства, за возможность лично высказаться, критически оценить ту или иную ситуацию. Вот это, как бы сказать, столкновение двух систем воспитания. Третье отделение держит Россию в узах патриархальности. Вот этот узкий круг, Герцен называл хорошо образованное меньшинство, пытается эту систему взорвать через себя и через тех, кого удастся увлечь. И вот вам, кстати, тоже следствие информационной блокады. То, что вот эта искусственная гласность идет только тем, кому она положена. Интеллигенция выключена из этого круга, и они просто очень многого не знали тогда. Это мы сейчас, историки, могли знать, что Бенкендорф был противником крепостного права. Более того, именно Бенкендорфом впервые высказана фраза, за которую очень любит император Александра II, что лучше отменить крепостное право сверху, чем дожидаться, пока оно будет отменено снизу. Эта фраза впервые произнесенная Бенкендорфом в его отчете императору Николаю. После этого император Николай впервые произносит эту фразу перед смоленскими дворянами. Он говорит, я понимаю, что крепостное право зло, или, как писал Бенкендорф, пороховой порох под государством, но я еще не готов его отменить. И уже потом Александр практически говорит словами Бенкендорфа. Он вполне мог читать отчеты третьего отделения, старый, новый-то он точно читал. Ту же самую фразу. То есть вот то, что понимает. Конечно, интеллигенция этого не знала. Герцен произнес потрясающую хрестоматийную фразу о Бенкендорфе. Но он, может быть, на своем месте и не сделал того зла, которое мог бы сделать человек. Но и добра он никакого не сделал. Но Герцен же не знал. Не знал, что, скажем, Бенкендорф упросил у Николая из личного расположения к нему вернуть из ссылки Лермонтова. Потому что Бенкендорф и Лермонтов практически белое пятно. Вот, смотрите, получается, что все считают, что Бенкендорф донес практически на Лермонтова. Наоборот, знаменитое стихотворение Лермонтова «Смерть поэта» попало, естественно, к Бенкендорфу раньше, чем к императору. Он обсудил это с Михаилом Павловичем, братом Николая, который был, к тому же, командующим, да, гвардии. Они сказали, ну, не стоит беспокоить государя, ну, написал поручик стихотворение, не будем ему. Он приходит к Николаю, а Николай говорит, ты это читал? То есть добрая бабушка Хитрово, которую назвали всепетербургской сплетницей, послала письмо с подписью «Воззвание к революции». Общественность среагировала. Бенкендорф, как система государственной безопасности, решил, что это вольность поручика. Не будем мы на это обращать внимание. Но когда уже Николаю с подписью «Воззвание к революции» через голову Бенкендорфа пришло, Бенкендорф был вынужден реагировать. Но пошло это по военному ведомству, а не по Бенкендорфу. И Лермонтов попадает в ссылку. Бенкендорф еще ничего не мог сделать, потому что он сам в это время очень тяжело заболел. Это его знаменитая болезнь 1937 года, где он полгода практически лежал прикованный к постели. И говорили, что если бы он тогда умер, он бы остался вообще светлым человеком в русской истории. Но он выжил. Так вот, и когда после этого он выздоровел, одна из первых вещей, которую он сделал, он попросил Николая, как из личного одолжения, к себе вернуть Лермонтова, потому что бабушка Арсеньева, знаменитая, была родственницей его друга молодости, полковника Арсеньева, убитого на дуэли в 1810 году. И он и ему лично, Николай, сказал: «Для тебя возвращай». И Лермонтов был возвращен из ссылки лично благодаря Бенкендорфу. Он пришел к бабушке Арсеньевой и сказал: «Ну, радуйся, вернется внук». То есть вот вам история Бенкендорфа и Лермонтова. У Бенкендорфа, вот тот же Герцен описывает, у него день приема, приемная забита. Причем сидят разные старички, старушки, какие-то отставные несчастные чиновники, люди пострадавшие. И у всех у них есть надежда, что в обычной системе они обречены на проигрыш своего дела, на то, что им не заплатят пенсию, а Бенкендорф им поможет. И он часто помогал. И он ведь выходит, вот смотрите, да, Бенкендорф же выходит к ним лично. Можем мы себе это представить, скажем, в клеймящую Бенкендорфа советскую эпоху? Да, вряд ли, чтобы человек такого уровня вышел лично к просителям, да, и каждый день, раз в неделю. Он выходит и лично спрашивает о нуждах каждого, и потом дает сигнал, что приняли просьбу там, и так далее. Уникальный случай. Возвращаясь к началу беседы, что по-разному оценивается личность Бенкендорфа, но вот эти вот реперные точки, вдруг выясняется, что не совсем все так просто. И ведь у Бенкендорфа, мы забываем, было огромное количество врагов среди взяточников, мзаимцев, фальшивомонетчиков, контрабандистов, о которых мы не говорили, которыми занимались жандармы и так далее. И было выгодно создавать черную легенду о третьем отделении не только нашей интеллигенции, на которую тоже сейчас удобно все повесить, но и людям, мошенникам. Действительно, реальным государственным преступникам важно было писать о том, как это, можно найти документы, что несправедливое отношение ко мне, третьего отделения, я честный человек, а меня эти сатрапы и жандармы загубили. Это же очень удобно. И это уровень слухов, снова вот эта работа, которая распространяется. Вот забываем. Кстати, и сейчас очень тоже удобно вот вокруг жандармов. Мы спокойно к этому относимся, но есть вот такие мифы, которые очень удобны. Конечно, безусловно. И получается так, что вот сегодня, когда можно читать разную литературу, вот, а потом мы начинаем думать, а как это преподается в школе, это отдельная тема, тут лучше не углубляться, иначе мы никогда не закончим. Да? Вот. И вот, собственно, в конце беседы я вот вопрос, наверное, может быть, даже главный, потому что Бенкендорф очень такая тонкая тема, и можно выйти на серьезное обобщение. Насколько вы вот оцениваете, занимаясь этой темой, этим временем, этими людьми, этими подходами, насколько вы оцениваете зеркало, которое мы имеем сегодня, насколько оно искаженное и специально ли это сделано? Можно ли сегодня, имеются ли возможности, чтобы это зеркало немножко поправить хотя бы, или дать понимание людям, что надо повнимательней читать? Но времени у людей мало, им же некогда, это все не всегда доходит. Но, тем не менее, тема-то очень важна, и точки-то очень болезненные. Пушкин, Лермонтов, декабристы, Россия николаевского времени. Думаю, что историки могут сделать. Вопрос в том, как донести. Это как раз вот вам. Вот мы этим занимаемся сегодня, да. С вами делать. Я вот написал книгу в прошлом году «Граф Бенкендорф» в серии «ЖЗЛ», которую вы уже представили. То есть вот что смог, сделал. Тираж 5000. Спасибо вам за беседу. А с вами, уважаемые зрители, мы прощаемся, чтобы через короткое время продолжить наши экскурсы в историю. Все в поисках все той же истины. Всего вам доброго. До свидания.